«Зови!» – прокашлялся я. «А всем остальным быстренько приготовить тут все для встречи важного гостя». «Когда это чучело огородное, этот панк в сутане, этот гейша-трансвестит в подряснике с недощипанной бороденкой сунулся к нам в горницу, мы встретили его полным парадом. Баба-яга в кузнечных перчатках и противогриппозной маске на лице что-то мудрит с порошками и бытовой химией, время от времени завывая и цыкая зубом на кота. Кот Вася, вздыбив шерсть, то есть зримо увеличившись на 4,5 килограмма, опасно раскачивается на печке с самым зверским выражением в глазах и зелеными искрами, пробегающими по загривку. Под печкой сидит, скрестив ноги в новых чувяках, наш азербайджанский домовой, сияет белозубой улыбкой и демонстративно точит тесак размером чуть меньше собственного носа. Моя Алёнушка, бывшая бесовка, бывшая преступница, напевая тихую колыбельную, мастерит из девичьей ленточки недорогую удавку. Матушка-государыня, подоткнув подол и засучив рукава, со здоровым немецким энтузиазмом намывает в лохане посуду. И только я скромно сижу за столом с раскрытым блокнотом, честно выполняя свои служебные обязанности. Прием заявлений от населения с 8 до 12. Дьяк остолбенел минуты на три, лупая глазками и не зная, с кого из нас начать. Я дал ему возможность насладиться увиденным, а потом перешел к делу. «Вы к нам по какому вопросу, гражданин Груздев?» «Я-то... Фу! Да ты что же творишь, ирод некрещеный? Ты как посмел матушку-царицу тиранить? Ей налетело рученьки белые в чужом тазу мозолить, плошки, чашки мыть!» Опомнившийся дьяк подскочил ко мне, храбро вздымая над головой холщовую сумку с письменными принадлежностями. «Ты к чему энто, змей, государыню припахал?» Миг, и на шее героя думского приказа затянулась удавка. В ребра уперся нож, в сумку впились когти, ноги приросли к полу, а в довершение Митя, высунувшийся на шум, повертел головой и улыбнулся. «Я думал, тут опасность какая вам, Никита Иванович, грозит. А энто вы сами Филимона Митрофановича жизни лишаете. Ну да, небось, справитесь, а труп я за вином закопаю, не извольте беспокоиться. Надо будет и цветочки там посажу, только свистните!» «Гражданин Груздев, я второй раз спрашиваю, вы к нам по делу или так? Суицид приспичил?» «По делу!» — жалобно проблеял слуга государев. «Пустите только сотрудники милицейские, чтоб вам всякого по жизни благополучия!» «Спасибо. И вам того же. Присаживайтесь». Все наши незаметно вернулись к своим делам. Посыльный поерзал на лавке, борясь с искушением вновь сказать мне какую-нибудь гадость, и, наконец, молча вытянул из-за пазухи свернутое в трубочку письмо от гороха. Я даже не стал его разворачивать, так, сунул небрежно в кучку и попрощался с деком. «До свидания. Удачи в вашем нелегком труде. Вас проводить?» «Куды?» — не понял он. «Энто что ж, на грамоту царскую ответа не будет? Ох, участковай!» «Ответ я чуть позже отправлю, с дежурным стрельцом. Так вас проводить? Я ведь чисто из соображения вашей же безопасности спрашиваю». «Помните, в каком виде дьяк читал стихи гороху? Так вот сейчас его несуразный наряд был отмечен на спине 2-3 точными попаданиями куриных яиц, а неровные полы грязного кимоно здорово подраны уличными собаками. Подхалимистый Филимон Митрофанович являл собой слишком заметную мишень, и я понимал не сдержавшуюся ребятню. Однако, к немалому нашему удивлению, гражданин Груздев торжественно сложил руки перед грудью, отвесил низкий японский поклон и ушел от нас гордой походкой непокоренного самурая Рёнина. Блин, что творится, слов нет. Мы всей толпой невольно уставились в окно. Дьяк полностью оправдал наши ожидания. У самых ворот он умудрился споткнуться на ровном месте, хряснуться едва ли не в шпагате, сбить двух дежурных стрельцов так, что оба бородача разлетелись в разные стороны, а бердыш одного махом сбрил половину тощей дьяковой бороденки. «Не свезло», — драматическим полушепотом признала Ига. «Это точно», — согласился я. «А сейчас еще и стрельцы поднимутся», — добавят. «Да бросьте вы», — подала голос Алена. «Еще как свезло! Ведь самую чуточку и головы мог человек лишиться. Жалко же!» Мы с бабкой недоуменно переглянулись. Обозначить Филимона Митрофановича словом «человек» — поступок чересчур великодушный. Геморрой во плоти, прыщ в ермолке, аппендикс думского приказа. Так мы его обычно называли. И вполне заслуженно, кстати. В смысле, он не жаловался. Даже гордился порой. «Спишем на неопытность?» — предложил я. «А ты чего хотел?» — кивнула бабка. «Первый день человек в органах. Службы не знает, опыта с кляузниками не имеет, сама из преступного мира выбралась, вот и видит всех людей в розовом...» Через 10 минут, раздав указания и обозначив каждому линию служебного расследования, я удалился в гости к отцу Кондрату. Все-таки свадьба — дело святое, и долго томить любимую девушку в положении невесты на втором этаже я не намерен. Женюсь. Вот прямо сейчас назначу дату венчания, это всех нас сразу подтянет, дисциплинирует и заставит бодренько завершить все следствие, уложившись в сроки. До храма Ивана Воина было не так далеко идти, я бы минут за 15-20 дотопал, если бы догадался взять с собой охрану. От кого? От наших честных и законопослушных граждан, естественно, которые толпой атаковали меня, едва я покинул территорию веренного мне отделения. «Батюшка, сыскной воевода! А вот мне кто это ночью телегу на сарай поставил? Но жена не признается! Может, сама кобыла? Уж больно морда у ей подозрительная! Все тесто из бадьи убежало! Отыщи злодея участковой! Христом Богом молю, отыщи! И тесто заодно, я ж говорю, сбежало! Так посереть улицы кувырком неслось, что их в припрыжку не догнать. Тут такое дело, участковый. Скромное дело, можно сказать. А при людях и не выговоришь. Ну, никак, а жене надо... Дура! Раньше-то надо было хотеть, пока молодой был. А топереча ровно украл кто всю мощь силушку. Отыскать бы да возвернуть, а... Итого за всю дорогу до батюшки я выслушал около полусотни жалоб устно и не менее 20 получил в письменном виде, обещая прочесть на обратном пути. Чувствую, что обратно придется идти огородами. Такое впечатление, будто бы весь город захлестнула волна мелких, но крайне неприятных преступлений, которые и обычным хулиганством-то не всегда назвать можно. И волна эта все продолжает накатывать, раз за разом увеличивая масштабность причиняемых разрушений. Скоро у нас все отделение по самую крышу будет жалобами завалено. Лукошкинцы — народ активный. И главное, хоть бы кто вспомнил про мою свадьбу. Вот ведь буквально дня два назад это была самая обсуждаемая на улицах тема. Сенсация года, новость дня, а сейчас? Даже не намекнул никто. Эгоисты. И я такой же. На подходе к резной ограде храма меня атаковали сразу 6 мышиноподобных бабулек. знаете, из разряда тех, что вечно толкутся при церкви, старательно помогая священнику и рьяно прогоняя со своей территории всех, кто не так стоит, не так крестится, не тому молится, не с тем выражением лица и вообще в мини-юбке. Они на меня давно крысятся. Считают, что я отца Кондрата все непременно посадить хочу. Для них он святой, а для нас такой же гражданин, как и все. К тому же, с моей точки зрения, батюшка отличался крутым нравом, скоропалительностью решений и легкостью на кулачные разборки за правое дело. Короче, в порубе он у нас сидел, и не раз. Было за что. Я нашел его в специальной церковной коптерке в алтарной части. Отец Кондрат встретил меня барским изгибом брови. Лично меня он величаво терпел, исключительно из уважения к постулату «любая власть от Бога», что абсолютно не мешало нам пару раз успешно сотрудничать. «Здравия желаю, падре!» «Сам ты это слово!» — огрызнулся батюшка, не поворачивая головы. «О, да вы не в настроении с утра пораньше!» «Будешь тут в настроении, когда Господь такое рабам своим грешным сподобит!» «Блин горелый!» Едва не выругался я, когда священник обернулся ко мне лицом. Левая половина бороды была густо заляпана воском, под глазом багровел синяк впечатляющий, а левая рука обернута мокрой тряпочкой. Кадилом на службе увлекся. «Уф! Я уж думал, вас тут фашисты пытали». «Не свезло всех делов-то», — отмахнулся отец Кондрат. «Кадила с пальца возьми, да и соскочи. Мне по мордасам, я от боли великой грешным ликом свечи поминальные. Ну там и руку обжег сподобился. И смех, и грех, и пожаловаться некому. А ты зачем явился-то?» «Да так». У меня голова начинала просто пухнуть от всех этих подозрительных невезений. «Дату венчания хотел уточнить». «Как договорено, так тому и быть. На следующей неделе, в пятницу. С утречка на исповедь, а к обеду уже обручу тебя, грешника, с невестой молодою. Чего ж уточнять?» «Ну, если все передвинуть, к примеру». «Нечто жениться раздумал», — недобро сощурился батюшка. «Нехорошее это дело. От венца увиливать не по-божески будет. Не женатыми на земле только монахи ходят, а с твоей-то рожей ни в монастырь, ни в сенат, ни на паперть... Женись, участковый, не то я прокляну». Я молча поглядел ему в глаза. Отец Кондрат, видно, так понял, что увлекся, и, сменив гнев на милость, широким жестом предложил мне чаю. Рассиживаться не хотелось, но пару вопросиков я ему все-таки задал. «А что, в последние 2 дня никто из прихожан не жаловался на внезапное невезение?» «Было такое». «А что это, по-вашему? Может, бесы?» Батюшка вновь начал наливаться краской, ошибочно полагая, что я имею в виду его кульбит с кадилом, но меня интересовало совсем другое. Я, кажется, нащупал нить. «А бесы?» «Так, для поддержания разговора».